Глава 24. Ирина проснулась и оглядела комнату. Маши нигде не было. «Ну, больная, будешь пить сегодня штрафную порцию молока за то, что из постели убежала». С этой мыслью Ирина встала с кровати. Она посмотрела на часы и поняла, что проспала все утро. Стрелка приближалась к 12. Надев махровый халат, Ирина вышла из комнаты. «Маша!» — негромко позвала она. Ответа не последовало. «Наверное, завтракают», — подумала она. «Решили меня не ждать. Ладно, умоюсь и присоединюсь к ним. Так идти стыдно». Минут через 10, когда Ирина привела себя в порядок и переоделась в свои вещи, она повторила попытку позвать дочь. «Маша!» — крикнула она довольно громко. «Ты где?» Никто не ответил. «Странно», — удивилась она и заглянула на кухню. Ни Маши, ни Игоря там не обнаружилось. Зато на кухонном столе нашелся стакан апельсинового сока. Здесь же лежали и бутерброды, накрытые прозрачной пластиковой крышкой. Завтрак, очевидно, предназначался ей, но Ирина к нему даже не притронулась, решив во что бы то ни стало сначала найти девочку. «Маша! Дочка!» Она снова вышла в коридор и стала заглядывать во все комнаты. «Где ты, Маша?» Не обнаружив никого ни на первом, ни на втором этаже, она начала волноваться. Ирина села в кресло в холле и стала размышлять, куда могли пропасть ее дочь и хозяин дома. «Стоп!» — сказала вдруг она. «А где же обувь?» В холле стояли только ее сапоги. Машиных ботинок нигде не было видно, хотя Ирина очень хорошо помнила, что позавчера ставила их сушиться рядом с батареей у входа. Сомнений не было, Игорь и Маша покинули дом. Догадка Ирину разозлила. Причем злилась она не столько на девочку, сколько на Игоря. Ладно, Маша, она еще ребенок, но взрослый человек должен понимать, что после купания в ледяной воде нельзя отправляться на прогулки, — думала она, обувая сапоги и натягивая куртку. — Ну, погодите, я вам все выскажу. В расстегнутой куртке, натягивая на ходу шапку, она выбежала на крыльцо, спустилась по ступенькам и устремилась к воротам. — Ну и где мне их искать? — задавала она себе вопрос. — Мама, ты куда? — раздался крик Маши. Ирина резко остановилась и обернулась, не сразу поняв, откуда ее зовут. «Ты зачем от нас убегаешь?» — вслед за Машей закричал Ростовцев. Теперь Ирина хорошо видела их обоих. Игорь и Маша выглядывали из приоткрытых ворот гаража. Ирина подошла к ним и, все еще возбужденная, обрушила на дочь шквал нотаций. «Ты что, маленькая?» — быстро заговорила она, стоя у входа. «Не знаешь, что простуда за один день не проходит? Хочешь все каникулы с температурой проваляться? Думаешь, так я тебя смогу на ноги поставить?» «Ты же все равно спала», — возразила Маша. «Разве когда спишь, можно кого-то ставить на ноги?» «Доброе утро, Ирина», — улыбнулся Игорь. «Ты выспалась? Мы по тебе уже соскучились». «Доброе утро». Чуть успокоившись, ответила она. «Признаться, от тебя я такого не ожидала. Ты же еще вчера бегал вокруг этой ныряльщицы с молоком». «Я и сегодня вокруг нее бегаю. Ты меня просто недооцениваешь», — мягко сказал он, приоткрыв дверь, чтобы Ирина вошла. «Во-первых, твоя дочь одета как полярник. Во-вторых, гараж у меня хорошо отапливается. А в-третьих, я еще вчера говорил тебе о том, что нас ждут серьезные дела». Возразить было трудно. Маша действительно была закутана с ног до головы. Правда, одежда была сильно велика, но девочку это не смущало. Кроме того, в гараже на самом деле было теплее, чем в доме. «Что еще за дела?» — недовольным голосом спросила Ирина, поправляя дочери шарф. «Поворотник что-то барахлит», — тоном знатока ответила Маша, кивая на джип, стоящий у нее за спиной. «Решили разобраться». «Ты не девочка, а просто какой-то сорванец», — Ирина потрогала лоб дочери. «Нет, чтобы на кухне обед готовить. Ей в гараже интересней в железках возиться. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь?» «Вроде лучше, но как-то еще непонятно», — неопределенно ответила Маша. «А мы тебе завтрак оставили», — заметил Игорь. «Ты поела?» «Не успела», — оттаивая, произнесла Ирина. «Испугалась. Куда, вы, думаю, пропали? Побежала искать». «Жаль, мы старались», — сказал Игорь. «В смысле завтрака, а не исчезновения, конечно. Да, кстати, ты помнишь, что хотела сегодня взять реванш на кухне?» «Конечно, помню», — ответила Ирина. «И приготовлю обед, но при одном условии». «При каком?» — хором спросили Маша и Игорь. «Маша немедленно вернется под одеяло», — строго сказала она. Девочка скорчила недовольную гримасу. «Предлагаю компромисс», — сказал Ростовцев. «Мы с Машей сегодня произведем только осмотр поломки, после чего вернемся в дом и будем думать, как ее устранить, а ты займешься приготовлением обеда». «Договорились», — согласно кивнула Ирина. «Жду вас в доме». И она вышла из гаража. Ирина сидела на кухне и мысленно перебирала рецепты из своей коллекции. Перед ней стояла непростая задача. Хотелось не только приготовить вкусный обед и отблагодарить хозяина дома за гостеприимство, но и блеснуть кулинарным талантом. Вот уже минут 20 она не могла решить, что же приготовить. Продукты в холодильнике имелись в изобилии, равно как и блюда, которые она могла без труда приготовить. Она по очереди останавливалась то на одном, то на другом, то снова возвращалась к первому. «Так недолго и вовсе без обеда остаться», — подумала она и улыбнулась. Наконец, выбор был сделан. Обед, решила Ирина, будет в итальянском стиле. Раз уж она зарекомендовала себя знатоком европейской культуры винопития, надо показать, что и в приготовлении блюд тоже знает толк. Итак, суп-пюре с помидорами и фасолью на первое, спагетти с чесночной пастой на второе. И, конечно, суфле по-милански на десерт с яблоками и апельсинами, как Маша любит. Может, это и не очень оригинально. Наверняка Игорь хорошо знаком с итальянской кухней, ведь он и в Риме был, и в Милане, — думала Ирина, доставая необходимые продукты из холодильника и выкладывая на стол. Ну и что? Зато сравнит мою работу с работой тамошних поваров. В очередной раз Ирина поймала себя на мысли, что ей не безразлично, какое впечатление она производит на Ростовцева. «Вчера, например, весь день за компьютером просидела, могла бы и отказаться», — рассуждала она, — «но не отказалась. Почему? Хотела понравиться ему, это факт. Но ведь и Игорь старается произвести на меня впечатление. Если бы ему было все равно, что я собой представляю, вряд ли бы стал водить меня по всему дому и чаевничать до утра». Впрочем, несмотря ни на что, Ирина для себя уже приняла решение. Думать о возможных отношениях с Игорем она не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Она знала немало историй, когда люди, желая поскорее забыть о прошлой любви, быстро заводили романы, а потом кусали локти и раскаивались в том, что позволили себе так сильно сблизиться. «Ложь и самообман, что прошлая жизнь быстро забываются», — говорила она себе, пока мыла овощи в раковине. «Это только на первый взгляд все так просто. А пройдет всего пара-тройка недель, и воспоминания обрушатся. Здесь мы вместе ходили, здесь мы вместе сидели». Решение не сближаться в первое время после разрыва с мужчинами было вызвано вовсе не тем, что Ирина рассматривала возможность воссоединения с Лешей. Наоборот, мосты назад были сожжены, и намерение начать новую жизнь было твердым. Просто именно такая линия поведения преподносилась под разными соусами психологами в женских журналах. За последние годы она прочитала их столько, что уже не могла порой сказать, сама ли приняла какое-то решение или поступила так, как учат в рубрике популярной психологии. Журнальный опыт брошенных и обманутых женщин она воспринимала как свой, ведь в ее жизни до последнего времени не было ни измен, ни бурных расставаний. «Если сегодня у Маши не будет температуры, вечером поедем в город. Или завтра утром. Эти легкомысленные отношения надо оборвать как можно скорее. Иначе потом будем сильно раскаиваться. И уж, разумеется, никакой речи о работе с Ростовцевым быть не может. Уезжаем, и все. Решила она и приступила к приготовлению супа. Готовить в доме Игоря ей нравилось. Его кухню можно было смело назвать мечтой любой хозяйки. Все было продумано до мелочей, все было под рукой, и в то же время было просторно. А бытовой техники было столько, что в Ирининой квартире для ее размещения кухни не хватило бы. Две духовки с грилем и без, микроволновая печь, комбайн, посудомоечная машина, кофеварка и много других приспособлений, на изучение которых у Ирины не было времени. Поэтому она буквально порхала от стола к плите и обратно. Минут через 30 в кастрюле уже варился суп. На сковородке под крышкой, распространяя аппетитные ароматы, готовилась паста. Очередь дошла до десерта. Ирина взглянула на часы. «В 2 часа будет готово», — с удовлетворением отметила она и вдруг вспомнила о том, что Маша до сих пор не вернулась из гаража. Ирина нахмурилась. «Значит, свою часть уговора они не сдержали». «Ладно, приготовлю смесь для суфле». Это быстро, минут 10-15, и пойду напомню, что они мне обещали. Она открыла холодильник и достала яйца, масло и молоко. Мука и сахар нашлись на полке в подвесном шкафу, откуда вчера Игорь доставал соду. «Стоп! А где же фрукты?» Ирина в недоумении огляделась. Она точно помнила, что вчера Игорь привез много фруктов, но на кухне их не было видно. «Может, положил в вазу и отнес в комнату?» — предположила она. «Надо пойти поискать». В этот момент она услышала, как хлопнула входная дверь. «Наконец-то!» — с облегчением подумала Ирина. «Как вам не стыдно!» — закричала она, выходя из кухни. «Игорь, ты же взрослый человек. Должен понимать, что ребенку нужен постельный режим. Маша, марш в кровать!» Ирина проследовала в холл, собираясь продолжить свою гневную речь, но вдруг замолчала. Вместо Маши и Игоря она увидела незнакомую женщину, стоявшую в полоборота. «Здравствуйте!» — испуганно пролепетала Ирина.